Глава пятая. Джорджиана. Джорджиана знала, что миллениалы и их психотерапевты, и ее современники, додумались винить своих родителей во всевозможных жизненных проблемах. Но если уж говорить о жалкой истории свиданий самой Джорджианы, виноваты действительно были ее родители. Ее отдали в частную школу на той же улице, где все и все про всех знали, дружили с четырехлетнего возраста и к моменту вступления в пубертат были практически братьями и сестрами. Так что сама мысль о свиданиях казалась им явным извращением. До 20 лет ее отправляли в девчачий летний лагерь, где все поголовно не стеснялись отрыжки и не брили ноги. В 12 лет ее заставили ходить на уроки бальных танцев, где мальчишки надевали белые перчатки, а поставленный с ней в пару Мэтт Стивенс держал темп, с силой делая выдохи через нос прямо ей в лицо. Неудивительно, что до университета она дожила девственницей. И это было настолько унизительно, что она врала на этот счет всем, в том числе Коди Хантеру, с которым встречалась на первом курсе. И он радостно, и ни о чем не подозревая, дефлорировал ее на односпальной удлиненной кровати, пропахшей дезодорантом Экс и защитными накладками для лакросса. Среди ее друзей было немало парней, но всякий раз, заинтересовавшись кем-нибудь, она скорее избегала этого человека, чтобы не оконфузиться из-за стыдливого румянца и неловкости. Все это означало, что к 26 годам в ее списке числилось 3 бойфренда, 2 сексуальных партнера и уверенности в вопросах романтики не больше, чем у головастика. Как бы ни хотелось ей завязать еще один воодушевляющий разговор с Брэди за обедом, оказалось, что создать повод она не в состоянии. Встречаясь с ним в коридорах, она улыбалась и здоровалась. Но всякий раз кто-нибудь из них или был в компании другого коллеги, или спешил на совещание, которое вот-вот начнется. За обедом они пересекались еще несколько раз. Но всегда рядом за столом сидел еще кто-то с коробочкой тайской еды на вынос или салатом. Лина и Кристин выказывали безграничную снисходительность, были готовы обсуждать даже самые незначительные коридорные встречи и подвергать анализу их смысл. Но даже они сходились во мнении, что если Джорджиана желает сделать Брэди своим 4-м бойфрендом и по совместительству 3-м сексуальным партнером, она непременно должна найти способ снова заговорить с ним. Но Брэди, как вскоре выяснилось, взял эту задачу на себя. По понедельникам она каждую неделю играла в теннис, поэтому в туалете второго этажа, оклеенном как обоями картами Лаоса и Камбоджи, переоделась в юбку и топ, закинула на плечо ракетку и сумку, спустилась по изогнутой спиралью лестницы, прошла мимо почтовых ящиков и стойки администратора и вышла в теплый вечер. И уже собиралась перейти через Монтегю, когда услышала, что ее зовут, и обернулась. «Эй, Джорджиана, подождите!» Это был Брэди. «А, привет! Что такое?» Она улыбнулась, и внутри у нее будто затрепыхалась рыбка. «На теннисные корты идете?» «Да, у меня партия в 6». «Отлично. Мне тоже в ту сторону». Он улыбнулся. Загорелся зеленый, и они перешли через улицу вдвоем, вместе с целой толпой бегунов трусцой, велосипедистов, офисных сотрудников с ноутбуками в сумках, мам с колясками. «С кем играете?» — спросил Брэди. «Сегодня с некой Джун Линь. И это досадно, потому что хочется играть в полную силу. А с ней получается что-то вроде игры в одни ворота. Просто играет она так себе. А я постоянно, когда мы встречаемся на площадке, раздражаюсь, пытаюсь гонять ее, и в итоге начинаю ошибаться сама». «Стало быть, халтурите, чтобы играть на ее уровне, да?» — насмешливо отозвался он. «Не хочу показаться грубой, но для игры в полноги есть другие партнеры. Не понимаю, почему ей хочется постоянно проигрывать». «Значит, вы всегда обыгрываете ее?» «Вообще-то нет, потому что от раздражения начинаю косячить». Джорджиана рассмеялась. «Так, может, она продолжает партии, обыгрывает тех, кто играет в полную силу, и в итоге убеждена, что и она играет так же хорошо, как они», притворно невинным тоном предположил Брэди. «Да ведь именно это и происходит. Замкнутый круг какой-то». «Вот что я вам скажу, Джорджиана. Хоть вы и сходите за милую особу, на самом-то деле вам только дай с кем-нибудь посоперничать». Я уже собирался спросить, не хотите ли как-нибудь сыграть со мной, но теперь уже не уверен, стоит ли», — шутливо заметил он. Легкий ветер ерошил ему волосы. Он закатал рукава рубашки выше локтей. Джорджиана вдруг осознала, как близко они идут, как легко попали в ритм и как ее голые ноги покрываются гусиной кожей. Она поспешно отогнала эти мысли, чтобы не налиться флюоресцентно-красным румянцем и не испортить все сразу. «Я бы охотно сыграла с вами. Давайте попробуем», — ответила она. «Здорово. Завтра после работы вы свободны? Или теннис два вечера подряд — это чересчур?» «Для нас, играющих в полную силу, в теннисе нет такого понятия, как чересчур. Но поблажек вам я давать не собираюсь. И если вы не станете играть хотя бы в полноги, вам не сдобровать», — предупредила она. «Ничего другого я и не ждал. И к вашему сведению...» Он посмотрел на нее, прищурившись и склонив голову на бок. «По-моему, полной силы в вас как минимум двойная доза». С этими словами он повернулся и направился в ту сторону, откуда они пришли. А Джорджиана мысленно пережила целых 47 смертей. Это были самые дурацкие и самые лучшие слова, какие она когда-либо слышала от мужчины. И она сразу схватилась за телефон, чтобы написать линии Кристин. Все они ждали на берегу, всматриваясь в морские дали в поисках обнадеживающих знаков. И вот, наконец, надежда замаячила на горизонте. Следующим вечером они встретились на крыльце особняка и вместе зашагали по Атлантик-авеню. Брэди был в спортивных шортах, на штанине которых все еще виднелась маленькая прозрачная этикетка, и его теннисная сумка тоже выглядела новенькой. Они размялись у сетки, сыграв в мини-теннис и гоняя мяч туда-сюда. Джорджиана заметила, что он привычно держит ракетку, делает хорошие замахи и двигается с легкостью тренированного спортсмена. Они отошли к линии подачи и начали розыгрыш. Игроком он оказался сильным. Джорджиане всегда нравились соперники-мужчины. И они по очереди пускали мяч через весь корт по диагонали, аккуратно нацеливая удары в одни и те же точки. Когда же они начали играть на счет, Джорджиана поняла, что на самом деле играет намного лучше, чем он. Однако состязаться с ним было забавно. Играл он быстро и сильно, но, случалось, делал такой нелепый удар, что им приходилось бежать за мячом на соседние корты, во весь голос извиняясь перед соседями и давясь хохотом. Они играли час, пока свисток не возвестил завершение их сеанса, и следующая пара не выскочила на корт, демонстративно разминаясь и не желая терять ни секунды отпущенного им времени. Теннисисты были печально известны своим рвением. Джорджиана и Брэди начали играть раз в неделю, обычно по вторникам. На работе они сохраняли профессиональную дистанцию, обменивались безмолвными кивками и усмешками в коридорах. Садились за обедом за противоположные концы стола. Но по пути на корты и обратно они вели разговоры. Говорили о тяге Брэди к путешествиям, о том, как после учебы он провел год в корпусе мира и был направлен в Уганду, как побывал там на свадьбе, где зарезали козу и предложили ему первый кусок. Хотя с новобрачными он был едва знаком, и от одной только мысли о козе его тошнило. Его родители были сотрудниками организации международной помощи, и он вырос, путешествуя вместе с ними. Уже к 10 годам его паспорт был полон штампов. А Джорджиана рассказала ему, как в детстве ездила на сафари, и ее бабушка при этом так скучала, что всю поездку читала какой-то роман на заднем сиденье джипа и прихлебывала джин из крошечной фляжки. Как ее брат совершил восхождение на Килиманджаро со своим соседом по комнате в университете и в итоге так расхворался, что сбросил 15 фунтов. Впрочем, Корт быстро восстановил вес, твердо придерживаясь диеты из кукурузных чипсов и сальсы. С каждой рассказанной историей Джорджиана с ужасом понимала, как различны их жизни. Если Брэди стремился к большим приключениям и повидал весь мир, то Джорджиана жила как неженка из богатой семьи. И, если уж говорить на чистоту, призналась бы, что самым грандиозным приключением для нее стала поездка в летний лагерь, которая обошлась в 12 тысяч долларов, или университетские путешествия на Карибы или в Мексику, прошедшие как в тумане, из-за мескали и пива. Когда Брэди уехал на 2 недели на конференцию по малярии, проходившую в Сиэтле, жизнь для Джорджианы будто утратила вкус. Исчезло бурлящее предвкушение, которое она ощущала каждое утро, направляясь по Хиг-стрит на работу и готовясь подстричь Брэди у принтера или почтовых ящиков. Исчезли удовольствие и лихость, с которыми она отбивала ему теннисный мяч, зная, что он целый час проводит лицом к лицу к ней и ждет, когда она угадает его следующее движение. Ей казалось, что ее жизнь поставлена на паузу. Растянувшиеся впереди 14 дней воспринимались как вечность. Коротая время, однажды вечером после работы, она сговорилась поужинать с братом в Эйл-хаусе на Генри-стрит. В последнее время они почти не виделись один на один, поэтому заняли отдельный кабинет в глубине зала и заказали по пинте пива Саурманки, бургеры, картошку фри и блюдо кальмаров. К ужасу их матери Джорджиана и Корт были, что называется, мусоропроводами. Они ели все подряд. Когда ей было 11, а Корт приехал домой на каникулы, они устраивали состязания, чтобы выяснить, кто из них способен съесть больше жареного куриного филе или хот-догов. Это было отвратительно, но им нравилось, и они сдружились на почве страсти к вредной еде. «Так мы еще не обсудили ваше свадебное путешествие. Как оно прошло?» — спросила Джорджиана. «Только умоляю, не говори мне, сколько раз вы чпокались». «Ну, чпокались мы много», — серьезно кивнул Корт. «В основном раком». «Заткнись». Она закатила глаза. «Нет, было классно. Теркс прекрасен. Мы много гуляли, плавали, ныряли с маской, ходили на всякие массажи и занимались всякой романтической фигней. Прямо очередная серия холостяка. Крутотень». Это была откровенная банальщина. Практически все, кто жил в том отеле, приехали на медовый месяц. Сплошные парочки, лепестки роз, сцепленные руки и кормление друг друга клубникой с шампанским. «Ни за что бы не подумала, что это в твоем вкусе. Ну ладно». «Так-так, ты что, ревнуешь только потому, что тебе не с кем сходить на парный массаж?» Подошедшая официантка сгрузила на стол блюдо с кальмарами, и Джорджиана занялась выжиманием лимона на свежее, хрусткое содержимое блюда. «Во-первых, парный массаж — это какое-то извращение. По-моему, его выдумали для того, чтобы люди, которые ненавидят друг друга, могли сделать вместе хоть что-нибудь романтичное и при этом помолчать». «Спорно, но сойдет». «И во-вторых, а может, мне есть с кем?» «О-о-о! Любопытно! Я его знаю?» «Неа, это с моей работы». «Стремно. В офисе об этом знают?» «Еще чего. Мы не афишируем». «А вот это умно. Однажды я переспал с моим боссом, и теперь на работе все только об этом и судачат». «Корт, твой босс — папа». Корт хохотнул, схватил большой, гадкий с виду кусок кальмара с завитками ног и запихнул его в рот. И вправду лучший в мире брат, не скупящийся на ценные житейские советы и готовый съесть самое жуткое, что только можно найти в кальмаре. В отсутствие Брэди у Джорджианы на работе невероятно повысилась продуктивность. Она настрочила новый годовой отчет, разобрала фотографии, тратила на обед рекордно мало времени и при этом вычитывала собственные тексты, пока ее коллеги воодушевленно обсуждали рытье новых выгребных ям в Мали, попутно убивая аппетит. В воскресенье на вторую неделю отсутствия Брэди Джорджиана мучилась похмельем. Парень Лины устроил дегустацию односолодового виски, но сумела вытащить себя из постели ради встречи с матерью в теннисном клубе казино. На 11 у них был забронирован корт. После игры они собирались домой пообедать. Как только начался матч, Джорджиана заметила разницу, которую обеспечили ей дополнительные походы на теннис. Теперь за неделю она не только занималась теннисом в 2 раза больше, но и чаще выходила на пробежки, не желая терять подвижность на корте. «Джорджиана, а ты сбавила вес», — одобрительным тоном сказала ее мать. Она всегда первой замечала любые, даже пренебрежимо малые изменения в фигуре Джорджианы. «У тебя новый кавалер?» Джорджиану ошеломила догадливость матери. О ее личной жизни они говорили редко, а когда все же говорили, обычно мать, не моргнув глазом, записывала мужчин Джорджианы в друзья. «Ну, есть один человек, с которым я играю в теннис», призналась Джорджиана, и ее щеки, и без того розовые от беготни по корту, зарделись еще сильнее. «Как мило! Не забывай позволять ему иногда выигрывать, дорогая!» «Типичная мамочка», — мысленно засмеялась Джорджиана, которая ни за что в жизни не поддалась бы никому, даже партнеру со сломанной ногой. Когда Корт собирался в поход на Килиманджаро, ему сделали 6 прививок в одну руку. Он едва мог взмахнуть ракеткой. Но Джорджиана все равно играла от души и учинила ему королевский разгром. В противном случае он испытал бы острый шок. Любовь в их семье выражали языком соперничества. К полудню они вернулись на Ориндж-стрит, где отец Джорджианы сидел у себя за письменным столом с кипой газет, а Корт и Саша распаковывали на кухонном столе пакет с бейглами и копченой семгой. «Боже мой, бейглы из расы и дочерей!» — воскликнула Джорджиана, ныряя в пакет и выуживая из него бейгл с маком. «Положи на тарелку, вкуснее будет!» — упрекнула ее мать, а Корт рассмеялся. Саша раскладывала столовое серебро и салфетки так тщательно, словно оценивать ее работу должны были Кейт Миддлтон или эксперты из придирчивого взгляда. Джорджиана пожалела, что и Саша здесь. Утомительно находиться рядом с тем, кто все время старается изо всех сил. Пока они ели, Саша подняла свою излюбленную тему. Что именно из семейных реликвий она была бы не прочь выбросить? «Джорджиана, я понимаю, что у тебя в квартире мало мест для хранения вещей, но я тут подумала, ты не хочешь забрать к себе свои теннисные призы? И там еще этот деревянный зверек. Кажется, ты сама его сделала. С хвостом, который поднимается и опускается. Он тебе не нужен?» — спросила она полным надежды голосом, усердно размазывая по бейглу без добавок тончайший слой сливочного сыра. Этим зверьком был бобер, источник острого и тайного стыда Джорджианы. В 6 классе в школе у них проходили уроки резьбы по дереву, где каждому полагалось изготовить свою поделку. Одна девочка сделала маленькую игру, где шарик на леске прокатывался по доске качелем и попадал в кольцо. Другая — подставку для лампы, которая включалась и выключалась при помощи системы блоков. А Джорджиана нашла инструкции, как смастерить фигурку бобра величиной 10 дюймов, который катился на 4 разновеликих колесиках, шлепая при этом широким плоским хвостом. Несколько недель она шлифовала колеса и покрывала фигурку лаком, наносила на хвост красивую насечку крест-накрест. И только когда весь класс представлял готовые работы, кто-то сообразил, что именно у нее получилось. «Джорджиана, ты сделала бобра? Ты ведь знаешь, что означает это слово, да? Ты правда сделала бобра?» Хохоту не было конца. Джорджиана, как хорошая девочка, никогда не вела разговоров о своей вагине и понятия не имела о том, как можно назвать ее иносказательно. Но, по-видимому, все остальные уловили смысл шутки, и для большинства учеников класса она стала самым запоминающимся моментом учебного года и упрочила репутацию Джорджианы как полная сексуалки. Всякий раз при виде этого бобра она съеживалась от унижения. Она понимала, что давным-давно пора перестать расстраиваться по этому поводу, но со временем тот случай превратился в символ ее неудач в личной жизни и глубокой незрелости. «Я подумаю, но у меня в самом деле маловато места», — уклончиво ответила Джорджиана. Неизвестно почему, но мысль о том, как Саша выбрасывает дурацкого бобра, показалась ей невыносимой. Она потратила на работу над ним несколько недель, и просто взять и выкинуть его было недопустимо. А теннисными призами она тайно гордилась, хоть получила их еще в старших классах и в университете. После обеда, после того, как Джорджиана зашла к отцу, поцеловала его, поздоровалась и попрощалась, после того, как согласилась сходить с матерью на следующей неделе в University Club на обед филантропической тематики, она направилась вместе с Кордом и Сашей к ним домой. С выданным Сашей вместительным магазинным пакетом для вещей Джорджиана вошла в спальню своего детства. Полюбовалась выстроившимися на полках призами, а потом поняла, что здесь и вправду осталось уйма вещей. Книги и фотоальбомы, хрустальное блюдо от Тиффани, в которое она раньше складывала серьги, жестянка с засушенными лепестками роз, которые она принесла домой с бабушкиных похорон, целый ящик старых клеевых карандашей и липких флакончиков с лаком для ногтей. Джорджиана разбирала их, оставляя хлам и складывая в мешок те вещи, из-за которых нервничала, думая, как бы их не выкинула Саша. Кто-то сменил любимое покрывало Джорджианы с бархатцами на белое стеганое. В итоге комната стала похожа на безликий номер отеля. Покрывало с бархатцами она нашла свернутым в нижнем ящике комода и демонстративно расстелила на постели, где оно и должно было лежать. А когда закончила, увидела, что тот самый бобер все еще стоит у нее на письменном столе. Нести его к себе в квартиру ей совсем не хотелось. Высунувшись за дверь, она огляделась. Увидев, что Корт и Саша в кухне варят кофе, она засунула деревянную фигурку в самую глубину стенного шкафа. Однажды Джорджиане довелось проснуться в одной постели с голой парой. В то время она училась на последнем курсе и приехала в Амхерст навестить Кристин. Они отправились в какой-то китайский ресторан, попали на состязание скорпионьей чаши, заказали на весь стол две гигантские посудины красного пунша, разделились на команды и пили пунш через соломинку наперегонки. Потом перебрались в бар, где Джорджиана никого не знала, но отлично провела время. Стаканами пила светлый бад и играла в «Я никогда в жизни не». Эта игра Джорджиане особенно удавалась, поскольку за свою жизнь она и впрямь мало что успела сделать. Наконец, они вернулись к Кристин в дом за пределами территории кампуса, где Джорджиане отвели кровать другой девчонки, уехавшей в гости к родителям в Бостон. Но когда Джорджиана встала ночью пописать, на обратном пути она слегка заплутала в темноте и забралась не в свою постель, а в ту, где уснули Кристин и парень, с которым та встречалась на последнем курсе. 6 часов спустя они проснулись с диким похмельем и обнаружили Джорджиану у себя в кровати. И если она была одета в темно-синюю футболку с надписью «Теннис на Генри Стрит» и «Леггинсы», то двое ее соседей лежали абсолютно голые. К счастью, они сочли этот случай уморительным и рассказали о нем всем присутствующим на позднем завтраке в столовой. А тем временем Джорджиана сживала 4 вафли, осознала, что все еще пьяна и что ей надо проспаться, прежде чем садиться в машину и рулить обратно в Браун. По сей день тот пенис был 3-м из когда-либо увиденных Джорджианой, если не считать финала «Ночей в стиле буги» или «Жестокой игры». Кино не в счет, как и порно. Не то чтобы Джорджиана его смотрела. Она страшно боялась подцепить вирус на телефон. Джорджиане хотелось проснуться рядом с Брэди, позавтракать вафлями вместе с Брэди. И уж точно хотелось увидеть Брэди голым. Когда он вернулся из 2-недельной поездки, они возобновили походы на теннис по вторникам. У Брэди отросли волосы и слегка обгорела переносица. Джорджиана дразнила его, утверждая, что он всем наврал, и вместо того, чтобы просиживать в правительственных конференц-залах, устроил себе пляжный отпуск. Потому что после обсуждений малярии и полетов через всю страну эконом-классом так хорошо выглядеть просто невозможно. После часовой игры оба были взмокшими и хотели пить. Вечер выдался теплым. Джорджиана жадно глотала воду из своей бутылки, пока Брэди заново обматывал рукоять ракетки. «Изменяла мне, пока я был в отъезде?» — шутливо спросил Брэди. «Вижу, ты здорово научилась подрезать бэкхендом. С кем играла?» «Сама знаю. Разобралась, наконец, что делала не так. Мы с мамой играли в выходные, и вдруг меня осенило». Она сунула бутылку с водой обратно в сумку и распустила волосы, собранные на время игры, в хвост. «Так мило, что вы с мамой играете вдвоем», — заметил Брэди. И Джорджиана сразу почувствовала себя 12-летней. «Ей под 70, поэтому я стараюсь ее не гонять. Вообще-то она посоветовала мне давать тебе выигрывать». «Ты говорила со своей мамой обо мне?» — спросил Брэди, толкнув ее плечом. «Она же спросила, с кем это я играю в теннис». Делая вид, будто оправдывается, воскликнула Джорджиана. «Я ей не говорила, что мы, ну, любовники». «Значит, вот оно как. Я просто тот, с кем ты играешь в теннис?» Он снова толкнул ее в плечо и не отстранился, так что они прильнули друг к другу. Вся его рука согревала ей бок. «Пока, видимо, да. Она подалась к нему и ощутила их близость каждым дюймом тела. Он протянул руку и заложил волосы ей за ухо. Она подняла к нему лицо, и он поцеловал ее мягкими теплыми губами. Посмотрев друг на друга, они рассмеялись. У нее закружилась голова от счастья. «Идем!» — Брэди усмехнулся, бросил ленту в свою сумку и застегнул молнию. Джорджиана схватила свои вещи, и они направились по дорожке к выходу из парка, делая вид, будто ничего не произошло, и вместе с тем зная, что все изменилось. На следующей неделе они договорились сыграть после работы, и поскольку от кортов было 10 минут ходьбы до квартиры Джорджианы, она заранее навела порядок и оставила в холодильнике бутылку вина и 6 банок пива. Утром она старательно нанесла увлажняющее средство на руки и на ноги, вымыла голову, хоть и знала, что взмокнет во время игры, и целых 10 минут выбирала белье. Белые хлопковые трусики сексуального вида не имели, но она представить не могла, что будет играть в теннис в узеньких кружевных. Поэтому остановила выбор на светло-розовых бикини, которые могли считаться симпатичными хотя бы потому, что не были такими закрытыми. В тот вечер Джорджиана играла кое-как, слишком занятая мыслями о том, что будет потом, но Брэди играл еще хуже. Поскольку корты располагались возле Ист Ривер, от беспорядочных ударов Брэди мячи улетали в воду, и если в начале игры их было 6, то к концу осталось лишь 4. Выглядели они оба так по-дурацки, что Джорджиана не усомнилась бы в том, какого низкого мнения о ее игре случайные зрители, если бы ее не отвлекали размышления о груди Брэди, такой привлекательной под рубашкой. Закончив, они с улыбками переглянулись, вспыхнули и обменялись неловкими репликами. «Я живу здесь рядом, на этой же улице. Не хочешь зайти выпить пиво или еще чего-нибудь?» «О, конечно, было бы здорово». По пути они почти не говорили, а пока Джорджиана отпирала свою дверь, у нее вдруг перехватило дыхание от страха, что он передумает, или что она забыла что-нибудь вроде гигантского плюшевого медведя посреди постели. Но, едва очутившись за дверью, они не стали даже делать вид, будто зашли выпить. Брэди поцеловал ее. Она ответила на поцелуй. Оба сбросили обувь, стянули через головы рубашки и повалились на постель, сплетясь в объятиях, потные и смеющиеся. А когда закончили, Брэди раскинулся на спине и с глуповатой улыбкой на губах уставился в потолок. «Знаешь, говорят, можно сразу судить, насколько человек хорош в сексе, потому как он танцует или занимается спортом», — сказала Джорджиана. «Так вот, отличные новости. В сексе ты гораздо лучше, чем в теннисе». «О, слава богу!» — рассмеялся Брэди. «Даже знать не хочу, чему в сексе соответствуют 2 теннисных мяча, заброшенных прямиком в реку». «Думаю, это примерно как сломать что-нибудь, кость или мебель». «Ну, вообще-то, сломанная мебель — это нормально. Готов поспорить, что кое-кому из самых видных сексологов случалось сломать кровать». «А я думаю, что сексологи — это люди, которые изучают секс, а не те, кто особенно успешно занимается им». «По-твоему, они узнают о сексе из книг?» «Вряд ли. Мне кажется, им полагается пройти что-то вроде практики, чтобы получить сертификат. Ну, как парикмахер после окончания учебы должен сделать стрижку моделям». «И что было бы тогда более рискованной затеей? Переспать с начинающим сексологом или подстричься у начинающего парикмахера?» «Я бы предпочел стрижку», — сказал Брэди. «Тщеславием я не страдаю, но очень придирчиво выбираю тех, с кем занимаюсь сексом». «Вот и я тоже», — серьезно отозвалась Джорджиана. Ей показалось, что сейчас самый подходящий момент, чтобы признаться, насколько она неопытна, как мало у нее было парней и как мало она знает об отношениях в целом. Но в последнюю минуту она прикусила язык. «Все складывается так удачно. Зачем портить происходящее признаниями?» Она просто была счастлива. В рабочей обстановке они по-прежнему общались официально, но за пределами офиса почти сразу стали придерживаться определенного распорядка. Встречались по вторникам ради тенниса и секса, по выходным — ради секса уже без тенниса. Их связывал не только секс. Иногда они выходили на пробежку в парк Бруклинского моста, вокруг пристаней и до самого Ред-Хука, где статуя свободы казалась немыслимо близкой, и у причалов покачивались буксиры, где, пробегая мимо открытых дверей складов, можно было заглянуть внутрь и увидеть за работой стеклодувов, сварщиков и художников. Они играли в баскетбол на площадках у второй пристани, где мальчишки-подростки включали музыку на полную громкость, ожидая своей очереди, поплевывали по сторонам и расслаблялись, привалившись к бетонной стене. А потом они возвращались к ней в квартиру, принимали душ или не принимали, и валились в постель, голодные и обессиленные. Порой казалось, что предельная телесность их отношений неразрывно связана с их несомненной родственностью. Они представляли собой два тела и обожали чувствовать себя живыми в собственных телах. Казалось, они не просто рты, руки и груди, но и квадрицепсы, сгибатели бедра и бицепсы, мышцы, чтобы разогревать или охлаждать их. И пот был неотъемлемой частью всего, чем они занимались. Джорджиана чувствовала себя самой собой в первую очередь, когда двигалась, и видела, что и Брэди точно такой же, как она. Во время пробежек ее никогда не заботило, кто на нее смотрит и что ей следует говорить. Трепыхание и судороги внутри сменялись приятным жжением в легких и мышцах ног. Приходило понимание, что единственное, о чем ей следует беспокоиться, это движение, стремление вперед, и что она всецело принадлежит текущему моменту. Брэди явно пока не горел желанием знакомиться с ее друзьями и родными, и она не просила его познакомить ее с семьей. На работе скрывать отношения казалось совершенно естественным делом, ведь он занимал гораздо более высокий пост и был на 10 лет старше. Возможно, искра между ними разгоралась ярче именно потому, что они знали, что существуют прежде всего за пределами привычной жизни. Джорджиана не нуждалась в статусе его девушки, не старалась застолбить этот участок, потому что со всей определенностью и уверенностью знала, что ее чувства к Брэди полностью взаимны, и что даже если они называют их дружбой, Брэди все равно смотрит на нее так, что внутри все наливается жаром и будто пробегает электрический разряд. Они оставались друзьями с привилегиями, и для Джорджианы эти привилегии заключались в том, что она спала с тем, кого безоглядно любила.